операции. Процесс свертывания мыслительных операций – это лишь частный случай проявления способности к замене нескольких понятий одним, относящимся к более высокому уровню абстрагирования, способности к использованию все более емких в информационном отношении символов. Когда-то вы сказывали опасение, что лавинообразный рост научной информации приведет в конце концов к замедлению темпа развития науки. Прежде чем начать творить, придется очень долго овладевать необходимым минимумом знаний. При этом пользовались устрашающие аналогии. Рост организмов и популяции не может быть безграничным. Он рано или поздно приостанавливается, и причина остановки всегда порождается самим процессом роста. Но к росту знаний эта формула не приложена. Движение мысли к абсолютной истине – процесс бесконечный и безостановочный. Накопление научных знаний отнюдь не приводит к замедлению, не тем более к прекращению научного прогресса. Угнаться за этим прогрессом удается отчасти благодаря способности человеческого ума к свертыванию. Используя все более абстрактные понятия, человек непрерывно расширяет свой интеллектуальный диапазон. Понятие об окислении возникло в химии еще в XVIII веке и означало соединение вещества с кислородом. Столетия спустя это понятие было расширено. Им стали обозначать не только реакцию присоединения кислорода, но и потерю веществом водорода. Наконец, в наши дни окисление определяют в общем виде как потерю элементом электрона. Емкость понятия за полтора века сильно увеличилась. Также возросла емкость и других понятий. Так современный взгляд на эксперимент коренным образом отличается от представлений Бэкона 1561-1626 годы и Джона Лока 1632-1704 годы. Основоположники эмпирического метода выступали против слепой веры в авторитет и догму. Они призывали доверять лишь чувственному опыту, полагая, что органы чувств – единственный источник достоверных знаний. Даже великие естествоиспытатели XIX века понимали эксперимент не так, как его понимают ныне. Видели в нем лишь способ расширить возможности органов чувств. Наблюдение довольствуется лишь тем, что природа сама показывает ему, а эксперимент задает вопросы и заставляет природу отвечать на них. Наконец, в наше время утвердился взгляд на эксперимент как на критическую операцию, которая позволяет осуществить выбор между несколькими гипотезами и тем самым определяет дальнейшее направление нашей мысли. Любопытно, что нередко термин прошлых веков приписывает то значение, которое они приобрели лишь сегодня. Можно привести много примеров современных научных понятий, в которых синтезировано огромное число других понятий, фактов и наблюдений. Чрезвычайно емкое в информационном отношении понятие условного рефлекса. В четырех символах формулы закона Ома сконцентрирована также огромная информация. Экономное символическое обозначение понятий и отношений между ними – важнейшие условия продуктивного мышления. Насколько велика роль удобной символизации материала, видно из следующего примера. Чтобы научиться арифметическому делению, в средние века требовалось закончить университет. Да еще не всякий университет мог научить этой премудрости. Нужно было непременно ехать в Италию. Тамошние математики добились большего искусства в делении. Если напомнить, что в те времена пользовались римскими цифрами, то станет ясно, почему деление миллионных чисел было доступно лишь бородатым мужам, посвятившим этому занятию всю свою жизнь. Сведением арабских цифр, десятичной системы исчисления, все переменилось. Теперь школьники с помощью простейшего набора правил, алгоритма, могут делить и миллионные, и миллиардные числа. Объем смысловой информации остался тем же, но более совершенное символическое обозначение позволяет провести обработку быстро и экономно.